Глава 53. Чемпионат мира в Испании. Освещенный сотнями ламп паркет, танцевальный марафон длится 6 часов. Музыка, от которой уже не испытываешь эмоционального всплеска. Сосредоточиваешь внимание только на ритме, с которого нет права сбиваться, который не дает ни сотой доли секунды, чтобы перевести дух. Танец на одном дыхании, как в последний раз. На Пасадобле силы начали покидать. Кажется, что даже мышцы лица от усталости парализованы в дежурной улыбке и напускном эпатаже. Пот струится по спине и щекам, ноги протестуют против чрезмерной нагрузки. Последний рывок, и Пасадобль заканчивается эффектным прыжком на колено. Макс почувствовал, что не совсем удачно приземлился. Мысленно выругавшись, он превозмог боль, встал и пошел своей легкой танцевальной походкой. Влажная, дрожащая рука партнерши красноречиво говорила о многочасовом физическом и эмоциональном напряжении. Они сошли с паркета и остановились около входа, пропуская следующие за ними пары. От усталости наступило временное оцепенение и патологический трепет ожидания. Сердце готово разбиться о грудину, а тяжелое дыхание не позволяет произнести даже короткие местоимения. Начали объявлять результаты. «Мы в финале», — тихо сказал Макс. «Думаешь?» Карина даже не повернулась. «Уверен». Спокойный и с оттенком бесстрастности голос назвал пары, вышедшие в финал, по-английски изменяя почти до неузнаваемости имена. Услышав «Макс Гаричев» и «Карина Алиева», Макс удовлетворенно кивнул и, хромая, пошел в раздевалку. Он устало опустился в кресло и поднял штанину. Багровая гематома разлилась по всему колену, пульсируя тупой болью. «Достань, пожалуйста, мазь», — попросил он Карину. Девушка растерянно посмотрела на его колено, потом на него. «А ее нет, она кончилась вчера». Макс устало опустил глаза и покачал головой. «Но ты же знаешь, я сводила синяк», — обиделась Карина, заметив недовольство Макса. «Мази был полный тюбик. Я купил прямо перед отъездом». «Ну, хорошо, хорошо. Я ее забыла в гостинице». «Доволен?» — перебила она. «Тогда принеси лед». «А где я его искать буду?» Макс ответил холодным взглядом. «Ну, ладно, поищу». Он с досадой думал о финале. Как танцевать с таким коленом? Ну, ничего, переживем. Главное, чтобы оно было цело. Макс осторожно дотронулся до чашечки. Ощущалось тихое пощелкивание под пальцами, словно лопались мелкие пузырьки. Карина появилась спустя 10 минут вместе с врачом. Осмотрев колено, он показал рукой «Окей», и Макс облегченно вздохнул. Болеутоляющий крем и тугая повязка сделали свое дело, и к концу перерыва можно было двигаться почти не хромая. Карина поправила перед зеркалом волосы и дополнительно нанесла на них лак. «Представляешь, сережку потеряла». Макс, не обращая внимания, думал только о финале. «В румбе ты недостаточно низко наклоняешься после поворота с падением ко мне на руку», — сказал он. «Мы же договорились, будет эффектнее». «Да, знаю, знаю. Ну, а мне что, сломаться?» «Да нет, не сломаться. Но я знаю, что ты это можешь», — не отступал Макс. «Могу, но сейчас я слишком устала». «Устала будет через 2 часа в гостинице. А сейчас соберись. У нас есть реальный шанс». Карина тяжело вздохнула и опустила глаза. «Я больше не могу», — тихо добавила она. Макс, немного помедлив, подошел к ней и взял за плечи. «Можешь. И я могу. По-другому нельзя». Он развернул ее к себе и прижал, тихонько похлопав по спине. Через несколько минут, стоя у выхода на паркет, Макс пристально посмотрел на Карину. «Так, как будто последних 6 часов не было», — приказал он. Макс нес сумки с костюмами. Карина, воодушевленная победой, которая вернула ей силы, убежала вперед. Он шел, с трудом высматривая ее красную ветровку, среди беспорядочно движущихся людей. Серебро далось нелегко, но это, безусловно, результат. Хотя Макс надеялся взять первое место. Долгожданное золото еще есть к чему стремиться. Последний час прошел сумбурно, как во сне. Наверное, сказывалось многочасовое напряжение, Даже стоя на пьедестале, с трудом верилась в победу. Поздравления, цветы, поцелуи, рукопожатия, лица — все смешалось в бесконечном конвейере. «Максим!» — услышал он еле различимое на общем фоне. «Макс!» — на ходу автоматически повернул голову и поздоровался. Он сделал еще несколько шагов и остановился, не понимая, явь это или галлюцинация. Макс, опасаясь обмануться или удостовериться, медленно обернулся. Их разделяли несколько метров. Вокруг суетились люди, наталкивались и проходили мимо, а он внимательно вглядывался и неожиданно возникший образ женщины из прошлой жизни напомнил ему о чем-то легком и приятном. Они приблизились друг к другу. Макс пристально смотрел в спокойные изумруды, а она улыбалась своей мягкой улыбкой. «Я не ожидал тебя здесь встретить», — с трудом сказал он. «А я была уверена, что увижу тебя». «Как? Почему ты здесь?» — начал заикаться Макс. «Да вот с Аленой приехали посмотреть на мировые знаменитости. А вот одна теперь стоит передо мной, поздравляю, вы молодцы!» Макс молча кивнул. «А вы где остановились?» «В отеле «Ривз». Надолго?» «До конца недели». Еще какое-то время они стояли молча. «Извини, Валерия, меня ждут. Еще встретимся?» Валерия сдержанно кивнула. Они попрощались, и Макс ушел. «Кто это?» — спросила его Карина. «Знакомая», — несколько помедлил он. Девушка хмыкнула, но ничего не сказала.